силуэты павших воинов, не сглядящих неподвижно. Но о чудо, солнце луч коснулся их, легкий жаль рукояти вновь, и снова развернулась битва. Глава 6. Словно призрачный волк. Пока все собирались на последний марш-бросок, я не поленился и присел рядом с телом Милагрос. Провел рукой по ее бледной коже. Мертва она или нет? Я повернулся к стоящей рядом с Седом Тушканчику и задал мучивший меня вопрос. «Ты не знаешь, что с ней?» «Суточное перерождение. Через 24 часа она проснется низшим вампиром, и в следующий день ей нужно будет решить, быть ей кровососом или умереть в муках от голода». Голос волшебницы был холодным и уверенным. «Надеюсь, она выберет жизнь». «Надеюсь, она выберет смерть», — вдруг высказалась Тушканчик, и я посмотрел на нее с удивлением. «А что ты на меня пялишься? Неужели ты до такой степени дурак, что не видишь и не понимаешь?» «Сэд! Хватит меня дергать! Он же реальный идиот!» Принц подгорного народа вновь пытался утихомирить свою спутницу. «Прошу пояснить», — твердо произнес я и встал в полный рост. «Эта девчонка меня уже основательно бесила». «А чего тебе объяснять, если ты дебил? Мы столько времени рядом, а ты не перестаешь меня удивлять. Разве не ясно? Она ведьма! Ведьма, каменюка ты тупая! Темная тварь, знающая темное искусство! Она о нежити знает больше меня и тебя. Еще с первой своей смертью она уже понимала, что происходит. Но упрямство ради или из-за страха перед смертью она решила жить дальше, ясно понимая, к чему это приведет. Вторая смерть у нее отняла магический талант. Но и тогда она осталась с нами. Или потому что дура, или она изначально желала сменять жизнь на посмертие». Тушканчик перевела дух и злобно посмотрела на меня. «Она очнется без контроля мозгов, словно ничего и не происходило. Она отречется от Вородора, но кровь все равно будет ее толкать к правителям сумерек. И если она поест хоть раз, ее роль будет закреплена до упокоения. Если выразиться проще, это тупик ее судьбы. То ваши пути разошлись еще у Белой Стены, когда она скончалась». Я молча выслушал ее тираду. Также молча ушел от тела той, кто предпочла смерти путь нежити. Зачем я вообще связался с этой волшебницей и ведьмой? Почему я реально в таком обществе? Мне же за вредность не платят. Пока я терзал себя тяжелыми мыслями, окружающие меня игроки и Сэд уже собрались в дорогу. К ним я и присоединился, встав рядом с двумя бойцами, в чьих одеждах было поменьше дыр от вражеского оружия. И думаете, что хотите, но я не видел смысла идти дальше именно с Тушканчиком. Вокруг полно воинов. Они смогут ее прикрыть, не выслушивая оскорблений, а я лучше прикрою других. Мы выступили через 10 минут. Сводный отряд, не превышающий и сотни голов. Остатки от почти 2000-й армии, что выступило против 5000 местных и еще 1500 разумных. И всего один день, одна ночь и утро на все. В армию шли ради денег и славы, ради приключений и новых приставок к имени. Я помню задор в глазах участников, когда мы стояли в зоне распределения. И где же он теперь? Вокруг меня только пираты, называющие себя моряками, улыбались. Да и то только неком. Остальные же, кто, как и я, прибыл не из порта, шли понурив головы. Нам уже не нужны деньги или слава. Мы просто хотим закончить этот кошмар как можно скорее, чтобы избавиться от напряжения и боли, от слабости в конечностях и ощущение враждебного взгляда на затылке. А что я получу со всего этого? 1500 баксов? А что я с ними буду делать? Может, реально стоит послушаться Седа и Милу? Взять все накопленное и махнуть отдохнуть. 1500 может хватить на горящий тур в тот же Таиланд. Справа меня кто-то приложил плечом. И, повернувшись, увидел адмирала Чу, что поглядывал довольный и бодрый со сталинским прищуром. Я кивнул ему и продолжил путь по неширокой улице. «Знаешь, за что я люблю Орбис?» — вдруг спросил меня Чу. Я повернулся и качнул плечами. «Ну и чем же?» «За возможности, за открытые двери и мир без гнилой политики». «Не согласен, в Альфиаднике политика уже есть и немаленькая», — высказал я свое мнение, даже не заметив, как легко общаться с такой птицей, как этот адмирал. «Эльфы? Так это же амеры как один. Вон один Феанор, кажется, белорус. А так, что не ушастый, так или местный, или звёздно-полосатый. Я говорю про мир людей, или хотя бы горный народ. Это мир чистый, не гнилой. Здесь меч стоит больше уголовного кодекса. А законам вынуждены следовать все. Тут нет депутатской неприкосновенности. «Тебя обижали в реале?» – хмыкнул я, уже видя впереди площадь с мороком. «Нет, я просто очень много занимался этим. Я учителем 48 лет проработал. И кое в чём разбираюсь, но тут...» Чу, мгновенно набравший в моих глазах 100 очков мудрости, глубоко втянул воздух и выдохнул. «Здесь этого нет. И ещё долго не будет». «Возможно», – не стал я спорить. Да и правильно сделал, так как Чу, едва мы вышли на площадь, решил немного покричать, отчего у меня голова разболелась. Ор стоял над древней площадью, а я остался в стороне, ожидая, пока все выстроятся так, как угодно руководству. В этот момент ко мне подошли Тушканчик и Сэд. Я кивнул им. «Ты как, готов ведьмам головы рубить?» – сходу спросил Сэд, едва остановился рядом. «А куда я денусь? Контракт есть контракт». На эти слова волшебница только фыркнула, но смолчала. «Чу сейчас своих орлов построит, да и пойдём. А там ратуша и конец нашего пути». «Верно!» – вздохнул Седридрон Силкран, четвёртый сын короля гномьего народа. «Я после этого, наверное, найду самый дешёвый кабак и выпью столько, сколько смогу за один вечер. Пусть этот день навсегда исчезнет из моей памяти». «А если не секрет, почему ты вообще этим занимаешься?» – спросил я у НПС. «Мой отец король, он всегда говорил, что тот, кто клинок в печени не ощущал, никогда не поймёт солдата. Тот, кто не голодал долгими походами, не познает душу нищего. Тот, кто не вкалывал, не узнает душу рабочего. А какой же из тебя король, если ты ничего из этого не знаешь?» Сэд хмыкнул и улыбнулся. «И ведь он, мать мою, так прав!» «Согласен», – кивнул я, также понимая смысл сказанного и вспоминая слова Чу про чистоту этого мира. «В Орбисе человек, не прошедший войну, никогда не станет генералом, в отличие от нашего мира, где только в Европе половина министров обороны – молодые женщины, которым важнее разобраться с домогательствами в армии, чем реально заниматься своей прямой работой. У нас каждый второй генерал дальше своего кабинета редко выходит». А про автомат знает только его название, потому что подчинённые его просят. Да, Чу тоже по-своему прав. «Наболтались?» – спросила Тушканчик, разглядывая свой чёрный посох. «А тебе что, стоять надоело?» «Мне? Да с чего бы? Но все уже пошли. А ты мой боец. Хочешь ты этого или нет. Так что обиды в трубочку и в задницу. Да шагом марш!» Девушка направила своё оружие мне в ноги и облила каменную мостовую огнём. «Последний раз тебе это с рук сходит», – чуть улыбаясь, ответил я, и, переступив через бушующий огонь, пошёл первым. Благо, никто мою реплику не комментировал. Площадь без потерь пройти не удалось. Один моряк в яму всё-таки грохнулся, но умер так быстро, что даже не вскрикнул. После этого остальные шли более осторожно. А дальше совсем небольшой переход, после которого мы вновь столкнулись с сопротивлением, в основном магическим. Здание ратуши – строение романского стиля высотой в 3 полноценных этажа с крутой крышей и двумя высокими башнями. В её окнах ещё горел свет, несмотря на уже откровенно начинающийся рассвет. Квадратура этого домика была в пределах 1500 квадратов на фундаменте. Из каждого окна в нашу сторону смотрели десятки магов различной направленности. А в дверях всего дизайнерского творения поджидали танки и дамагеры при поддержке клериков в белых одеждах. Впервые наше число сравнялось, но только ситуация всё равно не в нашу пользу. Да что такое? Почти час. Целый долбанный час мы бились головой о стену, которую невозможно преодолеть. Среди нас магов было немного, но их преимущества активно подавлялись звездой ведьмы внутри ратуши. Одна из самых подлых ведьмовских штучек – поглощение магического потока, что снижает КПД любой магии на расстоянии, зависящей от количества и опыта ведьм в звезде. И судя по тому, что Тушканчик даже не материлась, дела у нас были плохи. Круг отчуждения полностью прикрывал здание, и ещё 30 метров вокруг него. И было нам писец как тяжело. Потери несли каждые 5 минут, Мы трижды перегруппировывались, но толку от этого было чуть. Когда уже казалось, что миссия провалена, к нам подошло подкрепление. Феанор и его боевые орлы с поддержкой в виде арти выбежали из переулка за нашими спинами и провели внеочередную атаку, пока арти торопился всех нас вылечить. Я не стал терять время и пробрался к знакомцу. «Арти! Бро!» – вскинулся лекарь и перекинул на меня луч исцеления, поделив текущие процедуры на треть. Мне сразу стало легче, а ноющие раны наконец перестали беспокоить. «Я смотрю, тоска тут у вас. Думаю, загляну на огонёк, отожгу». Я хмыкнул и хлопнул товарища по плечу. «Мне тоже вас не хватало». «А тушканчик тут?» – удивил меня клерик. «Да была недалеко». В стороне ратуши раздался душераздирающий взрыв, после которого несколько игроков натурально взмыли в воздух, разлетаясь от упавшего с неба огненного знака. Артур, опытный лекарь, бросил меня и ещё троих пациентов и кинулся к ближайшему упавшему телу. Как я понял, уже трупу. Но не прошло и минуты, как этот покойник судорожно вздохнул и блеванул кровью. Арти похлопал его по лицу и приказал дождаться его, пока он поднимает следующего. Сколько ни смотрю на его работу, всё равно каждый раз удивляюсь тому, как он ловко и самозабвенно исполняет свой долг. Есть среди нас вот такие, причём не только в Орбисе. Те, кто любит свою работу и рад её выполнять. Повернувшись в сторону рассвета, я увидел тушканчика, что медленно брела при поддержке Седа. Мгновенно подскочив к ней, я подхватил её, буквально насильно поволок к карте, что воскресил уже второго бойца, и, несмотря на внеочередность моей просьбы, помочь он не отказался. Выдал девушке эликсир малого исцеления и побежал дальше. Волшебница ещё не осушила флакон, а со стороны ратуши раздались крики радости. Наши пробились к входной двери. Извинившись, я махнул Седу рукой и понёсся в сторону здания, осыпаемый хоть и ослабленный, но всё же болючей магией. Добрались, влились в поток группы Феанора. Я вызвал два цепа в руки и начал молотить всех, кто только пытался выйти из боковых коридоров. А Сет добивал упавших и подсекал ещё стоящих противников. Наконец-то я в своей тарелке. Полтора десятка бойцов, и я среди них. Взмах, удар, попадание, кровь и брызги. Взмах, сам получаю укол, но слабый, он не пробивает мою шкуру, а лишь корябает. Снова взмах, попал. И далее в том же духе минуты три, пока к нам не присоединились кошки Арфы, сеющие хаос и смерть из-за наших спин. В эти минуты мы все мужчины, а женщины за нами. И мы едины в этой войне, как никогда. Мы не делимся на знакомых и незнакомых. Не смотрим в чужие карманы или на их родословную. Мы просто идём нога в ногу вперёд. Новый противник, чародей с красным посохом, решил удивить нас огненной стеной. Мы с Седом на пару разубедили недоучку в его гениальности, забив его в три удара. Целый коридор открылся перед нами, где никого не было, лишь за спиной продолжал гореть огонь. Переглянувшись, мы побежали вперёд, просматривая новые помещения в поисках круга ведьм. И нашли его на втором этаже. Ведьмовский круг собрался вокруг чадящего котла, создававшего магический купол вокруг здания. Он состоял из 10 тёмных колдуней, что держались за руки и начитывали незамысловатый стишок, обеспечивающий им защиту от физического оружия. Вполне возможно, они даже не заметили, что мы их обнаружили, так как все они закрыли глаза. Бить их было нечем. Я проверил это, выпустив в них призванную стрелу, как в камень. Раз так, мы с принцем Подгорным пошли бить врага в спину прямо на лестнице, где мне крайне неудобно сломали ногу. «Алис, я не боец. Но меня не бросили, помогли встать на целую ногу и стрелять в противника из лука. Весело в целом время проводили, но всему приходит конец. Пешие защитники стали убывать, пока совсем не закончились. Пришлось ждать подхода остальных, тратить время на исцеление раненых и только потом идти к ведьмам. Короче, когда мы прикрывали последних своих магов и убивали последнюю линию обороны этого города, часы показывали 8 утра. Затем был ещё третий этаж, где мы быстро определили местоположение и оставив караул в виде меня, Седа, Тушканчика и ещё одного мага. Остальные же пошли зачищать окружение в ожидании Исхердана. Лич прибыл со своей армией и ещё одним весьма занимательным персонажем, парящим в воздухе лучником в черном плаще. Стоя на пороге ратуши, он вскинул большой свиток и одним широким росчерком оплатил всем последний срок контракта. На часах еще не было и половины десятого. Сутки и один час. Именно столько заняла у нас наша наемная миссия. Маг, получив расчет, извинился. Мол, у него дети и все такое, после чего он нас покинул. «А ты чего ждешь?» – спросила меня Тушканчик, когда мы смотрели в окно на уходящих наемников и мертвую армию. «Ты мой маг, а я уйду только с тобой или за тобой», – спокойно ответил я, а волшебница головой покачала и глаза закатила. «Не тормози и уходи. Не будет тут ничего хорошего, я тебя уверяю». «А мне плевать, прости уж за прямоту. Но хватит мне уже указывать. Я рад нашему знакомству, это незабываемый опыт. Но будь добра, замолчи хоть на часок. Мне, как и тебе, интересно, что тут произойдет в момент обновления». «Но тебе тут совсем не место», – возразила Тушканчик. «Ты не игрок в интриге и стратегии, ты – простой солдат, не позорься». «Замолчи», – по слогам произнес я и отпер окно, откуда подул прохладный воздух портового города, заваленного трупами. Девушка меня ткнула в бок, но не ответила, видимо, смирившись с тем, что я ее больше не слушаю. За окном в то же время я услышал вопль Арти, который орал что-то вроде: «Я тебя, сука, поймаю, свистун какой-то там». В общем, я был не в теме, но было интересно смотреть, как очень хороший клерик гоняет по площади здоровенного паладина с двуручным мечом. И, если интересно, он его таки догнал и так огрел жезлом по голове, что паладин грохнулся лицом в камни и еще минуты три не поднимался, пока Арти его пинал. Весело, что не говори. Однако, пока мы смотрели за беготнёй, совсем пропустил тот момент, когда в здание ратуши вошел Исхердан со своим таинственным спутником. И вот тот самый час пробил. Заказчик идет принимать работу. В нашем направлении, по коридору, устланным деревянным паркетом, мимо зашторенных окон шел лич с каким-то свертком в руках. За ним следовал Вородор с русалкой. Замыкали процессию Феанор и тот самый летающий скелет с луком в черном одеянии. Только теперь мне показалось, что Тушканчик права. Мне тут совсем не место. А пока я себя накручивал, пятерка командного состава подошла к нам. Эсхердан взглянул на дверь кабинета мэра. «Он внутри?» – выдохнул лич. «Да», – твердо и не отводя глаз, ответила Тушканчик. Ей не ответили. Мертвый некромант сместился в сторону, позволяя Вородору отпереть деревянную резную дверь. Однако, прежде чем шагнуть в лучи света от отпертого мною окна, вампир поднял глаза в потолок и что-то тихо произнес. В следующий миг небо за окном потемнело, и город вновь накрыл мрак. Только после этого довольный собой Носферату шагнул к двери и отпер ее. Мы вошли в большой вытянутый кабинет все. Никто меня не гнал, так что я воспользовался случаем. Сейчас мы находились в пространстве с множеством вычурных элементов, с большим макетом города в центре, а также с хозяином кабинета, что восседал за широким тяжелым столом из светлого дерева. Мэр Белокаменного оказался достаточно тучным человеком, на чьей груди висели золотые побрякушки. Пышные светлые волосы градоначальника собрали в какую-то женскую прическу на подтип гнезда. Смотрел на нас этот человек весьма презрительно и заговорил с нами так снисходительно, словно одолжение делал, а не в плен угодил. «Вот, смотрю я на вас и удивляюсь», – лениво произнес человек и вынул из внутреннего кармана желтоватый свиток, закрытый пурпурной печатью. «Вы гости нашего мира, а ведете себя как свиньи на собственной ферме. Проливаете кровь невинных, заходите ко мне без приглашения и даже не стучитесь». «Ничего личного», – произнес Исхердан и уложил свою ношу на городской макет, после чего постучал по столешнице. «Извините, продолжайте». «Наглые черви!» С ноткой истерики выкрикнул мэр и поднялся из-за своего стола. «Никакого почтения к жителям этого мира, ничтожные твари! Да знаете ли вы, сколько бед вы за сегодняшний день натворили? И как вы смеете приходить сюда? Это место защищено от таких тварей, как вы!» Толстяк поднял свиток и сломал печать. В момент разрушения магической защиты яркая вспышка разнеслась по всему кабинету, словно покрывая его тонким слоем магической пыли, покрывая нас. И только двое из нас не застыли на месте. Летающий скелет и гном Сэд. «А вы еще кто?» «Наемники», — хмыкнул Сэд и взялся за свой молот. «А за то, что ты обидел мою подругу, я тебе ноги сломаю». «Очнитесь же! Эти твари из заблудшего забили твою душу пустыми обещаниями. Ты не обязан им потакать. Ты свободен!» Мэр запустил руку в карман и вынул из него довольно пухлый мешок. «Вот, это алмазы! Я нанимаю тебя! Убей их!» «Деньга счет любит», — улыбнувшись, сказал Сэд. И, подойдя ближе, почти без замаха врезал по ноге толстого чиновника. Визг и крик слились в единой звуковой атаке. А мы даже поморщиться не могли. Сэд тем временем вскинул свой молот и вторым ударом разбил колено чинуши. После сорвал с его шеи горсть золотых амулетов и выбил из рук свиток. В это же мгновение я ощутил, что могу шевелиться, как и остальные. Но вместо радостных речей я услышал истерический крик тушканчика. «Сэд, что с тобой?» Она кричала гному, который вручил амулеты Исхердану, а затем отшагнул и схватился за голову. «С ним все хорошо», – произнес Вородор. «Он нам просто немного помог». «Ты управлял им, тварь!» Волшебница попыталась вскинуть свой посох, но черная костлявая рука перехватила оружие. «Не мешай им», – за могильным голосом произнес череп с зеленым огнем внутри. «Ты не останешься в накладе». «Он прав», – добавил Исхердан и, повернувшись, подозвал к себе Феонора. Паладин подошел ближе и почти встал по стойке смирно, но было видно, как он нервничает. Лич же взял один из амулетов, тот, на котором сверкал зеленый изумруд. «Твоя награда. Возьми амулет и вспомни ее лицо». Из паладина кто-то стержень выдернул. Он осунулся, лицо мрачного человека стало растерянным, но он взял золотой предмет и прикрыл глаза. Лич положил ладонь сверху и произнес несколько неизвестных мне слов, после чего добавил. «Сейчас вспомни ее улыбку, ее голос, слова о любви. Да, вспомни последнюю вашу встречу». «Хорошо. Помни, что память ее будет утрачена от момента твоих воспоминаний. Готов?» Боец не ответил. Амулет в руках мага и эльфа вспыхнул яркой вспышкой, окутавшей их обоих. Затем это свечение вместе с Феонором сместилось в сторону и словно увеличилось вдвое. И когда яркий свет спал, все увидели нашего знакомого мрачного рыцаря, обнимающего удивленную и очень красивую девушку с длинными вьющимися золотыми волосами. На ней было пышное голубое платье, что так нелепо смотрелось с грязными и мятыми доспехами. Дева обернулась и посмотрела ярко-голубыми глазами на нашу разношерстную компанию. И пару раз моргнув, тихо спросила у Феонора. «Дорогой, а это кто все?» «Никто, родная, мы уже уходим». Феонор отпустил девушку с видимым трудом, словно переступая через самого себя. Он боялся, что образ девы исчезнет, но, тем не менее, быстро скинул свою кирасу прямо на притихшего мэра, а затем и шлем полетел туда же. Паладин снял со своей шеи узорный кулон с голубым камнем в центре и снова обнял девушку. Сейчас его лицо было именно таким, каким вы представляете себе лицо счастливого человека. И пока все наблюдали, красивая пара крутанулась на месте, словно в танце, и исчезла в сине-бирюзовом пламени. Камни телепортации всегда меня поражали своей красотой и изяществом. Но то, что сейчас произошло, меня поразило еще сильнее. Исхердан вернул к жизни умершего НПС? А это реально? А так вообще можно было? Все молча смотрели на происходящее, не в силах произнести хоть что-то. Но всему настает конец. Вородор прошелся через весь кабинет и усадил Киткат на место мэра. После чего сам сел на стол, свесив когтистые ноги прямо у лица хозяина кабинета. Исхердан же пересмотрел амулеты в своей руке и взглянул на черного скелета. «Банджар, у нас будет очень мало времени». «На что это у вас будет мало времени?» Оторвавшись от Седа, спросила тушканчик. «Вы что задумали?» «Тише, тушка, не шуми», – опёршись на стол, устало произнесла Кит-Кат. «Ты в этом плане будешь иметь не самое последнее место. Я же обещала тебе нечто. и ты его получишь». «Мне от вас ничего не надо!» – зашипела волшебница, но оружие не подняла. «Достаточно болтать, пора готовиться!» – рыкнул Вородор. «Новый год настанет через 2 часа. Сколько нам понадобится времени?» «Думаю, 20 минут», – задумчиво протянул Череплича, глядя на амулеты.